Итак, значит, это свидетельство, которое в этом аяте, суре Аль-Имран, опровергает слова двух групп. Первая группа – люди ширка. Вторая группа – люди таатиля. Люди ширка, те, которые предают Аллаху сотоварищей в поклонении. Люди таатиля, те, которые отрицают атрибуты Аллаха субхана ва тааля. Придерживается этого свидетельства только кто? Только люди, которые подтверждают то, что подтверждает Аллах субхана ва тааля в отношении себя из имен и атрибутов. И при этом отрицают подобие атрибутов Аллаха, атрибутам творений, это раз. И они поклоняются только Аллаху субхана ва тааля и не передают ему в поклонение ничего в сотоварищи. Вот эти придерживаются свидетельства, которые есть в этом аяте. Они подтверждают в отношении Аллаха имена и атрибуты, которые он подтверждает в отношении себя, но при этом отрицая подобие атрибутов Аллаха атрибутам творений. Раз. И они поклоняются только Аллаху и не передают ему в поклонение сотоварищей. Это два. Дальше. Мы с вами сказали на прошлом занятии, что если Аллах свидетельствует, шахид Аллах, свидетельствует Аллах, то свидетельство, оно непременно включает в себя разъяснение, содержание этого свидетельства рабам, указание им на смысл этого свидетельства, уведомление их об этом, сообщение им знания о том, о чем свидетельствует Аллах субхана ва тааля. Это значит, что если Аллах свидетельствует, значит, Он нам сообщает об этом и дает нам понять суть, о чем Он свидетельствует. Только тогда будет в этом польза. А если просто Он бы свидетельствовал таким свидетельством, которое непонятно творением, то есть свидетельства, которые не могут постичь, не могут понять его, не могут узнать, тогда они не получат никакой пользы от этого свидетельства. И значит, не будет предъявлен им никакой довод. Это очень важно. Аллах субхана ва тааля свидетельствует, мы сказали, это значит, Он разъясняет творением. Значит, Он дает знание о том, о чем свидетельствует. То есть люди могут понять то, о чем свидетельствует Аллах субхана ва тааля. Аллах говорит и свидетельствует, разъясняет, доводя до понимания. Аллах говорит так, чтобы было понятно. Тогда это будет предъявление довода нам. А если Аллах не разъясняет, не говорит, чтобы было понятно, тогда нет пользы от этого свидетельства и нет довода, предъявленного рабам. Как, например, если взять в суде есть свидетель, шахид, из людей свидетель, у него есть какое-то свидетельство, но он не разъясняет это свидетельство. Он скрывает его. Получит ли кто-то пользу от этого свидетельства? Нет. Будет ли его свидетельство аргументом и доводом? Не будет. Значит, получить пользу от свидетельства можно только, если оно разъяснено. Если оно ясное. Поэтому Аллах субхана ва тааля разъяснил это свидетельство нам наилучшим образом. Это очень важно. Почему мы это говорим? Да потому что Джахмия и их последователи, мушрики, те, которые предают Аллаху сотоварищей, они весь Коран, все аяты, касающиеся атрибутов Аллаха субхана ва тааля, объявляют какими? Муташабиат. Неясными. Аллах в этом аяте свидетельствует о чем? О таухиде. О таухиде, то есть о своих именах, о своих атрибутах, о своей божественности. А они говорят, все тексты об атрибутах Аллаха субхана ва тааля, а вера в атрибуты – это таухид. Это есть таухид. Все тексты, они что? Или основная их часть, они говорят, какие? Неясные. Получается, Аллах свидетельствует и не разъясняет своего свидетельства. Свидетельство его неясное. Невозможно узнать, невозможно понять. Значит, нет в этом довода. Так получается. Нет, Аллах разъясняет наилучшим образом то, что касается этого свидетельства, ля иляха илляллах, которое включает в себя таухид, господство, божественность, имен и атрибутов Аллаха субхана ва тааля. Аллах разъясняет наилучшим, самым ясным способом, самым ясным образом Тремя путями. Ас-сама, аль-басар, аль-акль. Ас-сама, то есть через слух. Через слух нам разъясняется это свидетельствование о таухиде. Через слышание нами именно чего? Аятов Аллаха Субхана ва Тааля, его аятов, читаемых, которые являются его словами, то есть аятов Кур'ана. Мы слышим их, эти аяты его, аяты, которые являются знамениями, какими? Произнесенными Аллахом Субхана ва Тааля, которые читаются нами. И они содержат в себе утверждение атрибутов совершенства и качеств величия Аллаха Субхана ва Тааля. Эти аяты, аяты Кур'ана, слышимые нами, они содержат разъяснение того, что Аллах Субхана ва Тааля, Он над престолом, над семью небесами. Эти аяты содержат утверждение, разъяснение того, что Аллах Субхана ва Тааля говорит. Аллах произнес свои писания. Аллах разговаривает с кем пожелает из своих рабов и ведет с ними беседу на самом деле, а не в переносном смысле. Это не аллегория, не метафора, не маджаз. Поэтому здесь содержится опровержение слов заблудших, которые говорят, что Аллах, Он в этих своих аятах, аятах Кур'ана, то есть аяты, которые мы слышим, то, что мы воспринимаем из разъяснения свидетельства на слух, слухом своим, они говорят, Аллах не имеет в виду, не хочет от своих рабов, чтобы они понимали эти аяты в том смысле, на который указывают его слова. Аяты эти состоят из слов, которые имеют свои смыслы, очевидные и буквальные. Так вот, они говорят, Аллах не хочет, чтобы мы понимали эти аяты сообразно их смыслу, очевидному, буквальному. Смыслу, который включают эти слова, из которых состоят эти аяты. Это противоречит полностью такой вещи, как разъяснение, уведомление. Что же это за свидетельство, если что-то сказано, и при этом оказывается очевидный смысл этих слов, это не их смысл. Аллах говорит, но не хочет, чтобы мы понимали это так, как сказано. Алиязу билля. Какое же это разъяснение? Какое же это уведомление? Значит, их слова полностью разрушают вообще сам смысл, цель свидетельства. Исчезает полностью цель и смысл свидетельства от Аллаха Субхана ва Тааля. И получается, что Аллах Субхана ва Тааля скрывает истинное свидетельство. То есть говорит с нами о чем-то, говорит нам что-то, при этом мы не должны понимать так, как он сказал это. Это означает скрытие свидетельства. Да упасет Аллах Субхана ва Тааля. Аллах Субхана ва Тааля, Он который порицает в высшей степени тех, которые скрывают какое-то свидетельство, которое у них есть от Аллаха. Аллах сообщает, что тот, кто скрывает какое-то свидетельство, которое у него есть от Аллаха Субхана ва Тааля, что это из самых несправедливых людей. Если у какого-то раба есть свидетельство от Аллаха Субхана ва Тааля, которая подтверждает то, с чем пришел посланник, у него есть какое-то свидетельство, касающееся признаков пророчества, то есть он знает, что у этого пророка, у этого посланника от Аллаха есть такие признаки, он знает это из Писания. Знает, у него есть знание из Писания, что посланники приходят с таухидом. У него есть свидетельство, что Ибрагим и семья его, и потомки его, они на исламе все были. Ибрагим и его семья придерживались ислама. У него есть свидетельство этого раба об этом, и он скрывает это свидетельство. Такой человек, мин авлами валимин, то есть из самых несправедливых людей. Как это делали враги пророка, алейхиссалату вассалям, из числа иудеев? Те, которые знали пророка, алейхиссалату вассалям, как знают своих сыновей, знали все его признаки. но при этом скрывали эти свидетельства, которые у них были. Как же можно думать, что Аллах, субхана ва тааля, Он скрывает истинное свидетельство, а об этом истинном свидетельстве свидетельствуют джахмиты, мутазилиты, муатилиты. У джахмитов, мутазилитов, у отрицающих атрибуты, у них истинное свидетельство. А Аллах, субхана ва тааля, скрывает это истинное свидетельство. Да упасет Аллах, субхана ва тааля, таких мыслей. Аллах скрывает и не свидетельствует это о себе. Нигде в Коране, нигде в Сунне не засвидетельствовано то, о чем свидетельствуют джамиты, мутазилиты, муаттилиты, отрицающие атрибуты Аллаха, субхана ва тааля. Нигде не засвидетельствовано. Везде скрыто получается. И наоборот, Аллах, субхана ва тааля, свидетельствует о себе то, что противоречит, то, что несовместимо, ни с какой стороны не имеет ничего общего с тем, что говорят джахмиты, с их свидетельствами. Свидетельствами мутазилитов и муаттилитов. Как может быть такое? Аллах скрыл истинное свидетельство, которое у джахмитов и муаттилитов, и говорит, и свидетельствует об обратном, которое несовместимо совершенно с тем, что они говорят. Субханака хаза бухтанун азим. Пресвят ты. Поистине это величайшая ложь. Величайшая клевета. Аллах, субхана ва тааля, свидетельствует о себе самом, что Он совершил вознесение на арш, на престол. Что Аллах, субхана ва тааля, аль-кахир фаука ибадихи, Он всеподчиняющий над Его рабами. Что ангелы боятся Аллаха, который над ними. Что ангелы поднимаются к Нему с делами, и что нисходят от Него с повелением. Что праведные деяния поднимаются к Аллаху субхана ва тааля. Аллах свидетельствует об этом. Аллах свидетельствует, что Он является и приходит. Аллах явится и придет в судный день для суда над творением. Свидетельствует о том, что Он говорит, что Он бывает доволен и гневается, что Он любит и ненавидит, что Он радуется, смеется, что Он слышит, видит. Что верующие увидят Его в судный день своими взорами, в буквальном смысле этого слова, когда встретится с ними, и свидетельствует о других вещах, касающихся Его. И об этом же свидетельствуют Его посланники. А джахмиты свидетельствуют об Аллахе обратное, то, что совершенно противоположно этому. И при этом говорят, наше свидетельство, оно более правдиво, оно правильное. Оно справедливее, наше свидетельство, наша шахада, справедливее, чем свидетельство шариатских текстов, текстов Курана и Сунны. И говорят, что шариатские тексты, тексты Курана и Сунны, они содержат в себе скрытие истины, они скрывают истину и наоборот внешне показывают то, что противоречит истине. Свидетельство Всевышнего Господа опровергает то, что говорят джахмиты, сильнейшим образом. И это свидетельство подразумевает, что тот, кто свидетельствует этим свидетельством, то есть Аллах, субхану тааля, Он разъяснил то, о чем Он свидетельствует. Разъяснил это наилучшим образом, самым ясным образом. Сделал это явным, понятным. Сделал это явным в самой высшей степени явности и ясности. Если бы истина была в том, что говорят муаттилиты, отрицающие атрибуты Аллаха, субхану тааля, искажающие их, в том, что говорят джахмиты, то тогда получается, что рабы, люди, не получили никакой пользы и не получают никакой пользы от того, что Аллах, субхану тааля, говорит о себе самом и о чем Он свидетельствует в отношении себя. Потому что истина, то, что они называют истиной джахмиты, Аллах, субхану тааля, не свидетельствует об этом отношении себя. То, о чем Аллах свидетельствует отношении себя, то, что Он объясняет, то, что Он делает явным, понятным, получается, что это не является истиной. Получить оттуда пользу, получить оттуда истину, получить оттуда убежденность невозможно. Это вытекает из слов джахмитов. Это разъяснение через сама. Мы поговорили с вами. Разъяснение Аллаха субхана ва тааля, свидетельство через аяты, слышимые нами, читаемые. И мы сказали, второй путь – это разъяснение через зрение, то есть посредством знамений, аятов Аллаха Субхана ва Тааля, которые Он показывает творениям, которые они видят воочию. Взгляд на эти знамения Аллаха, руководство указаниями, которые есть в этих знамениях, размышления над этими знамениями, все это указывает на то, на что указывают знамения Аллаха читаемые, то есть аяты Кур'ана. Знамение Всевышнего Господа – это Его указание, это Его доказательство, это Его доводы, посредством которых рабы узнают Аллаха Субхана ва Тааля. Посредством них они постигают имена и атрибуты Аллаха Субхана ва Тааля, Его таухид, Его приказы, Его запреты. Это знамения Аллаха Субхана ва Тааля, включают в себя все это. В свою очередь, они бывают, какие мы сказали, знамения читаемые, это аяты Корана, это знамения видимые. Посланники, они сообщают от Аллаха Субхана ва Тааля Его слово, то слово, которое Он сам произнес, это есть знамение Его аль-каулия, аятуху аль-каулия, то есть Его словесные знамения. И они видят указания на это, на то, что говорит Аллах Субхана ва Тааля, видят указания на это в сотворенном Аллах Субхана ва Тааля. Все сотворенное, то, что есть вокруг, указывает, подтверждает и свидетельствует об истинности этого. Это аяты Аллаха какие? Аяты аль-ияния, то есть те, которые видят люди, очевидные Его знамения, видимые глазами. А разум, мы сказали, это третий путь, он объединяет то и это вместе. И разум, получив эти знамения от Аллаха Субхана ва Тааля, он категорически, без всяких сомнений, подтверждает истинность того, с чем пришли посланники от Аллаха Субхана ва Тааля. И таким образом объединяются свидетельства слуха, свидетельства зрения, свидетельства разума, свидетельства фитры, то есть естества, которое заложено в человеке. Аллах Субхана ва Тааля из-за того, что Он обладает совершенной справедливостью, совершенным милосердием, и совершенной благостью, и совершенной мудростью, и совершенной любовью Его к тому, чтобы учитывать все оправдания. Аллах Субхану Тааля любит учитывать все оправдания, Его любовь к этому и любовь Его к предъявлению довода, чтобы дошел довод. Никого не наказывает Аллах Субхану Тааля, просто Аллах доводит довод и любит это. Из-за этого Его совершенного, то, что мы сказали, приведения доводов и любви Его к тому, чтобы не оставлять уже никаких оправданий, отговорок, учитывать какие-то уважительные обстоятельства. Из-за Его мудрости, из-за Его совершенства, из-за Его благости Аллах Субхану Тааля сделал так, что Он не посылает ни одного пророка, не дав ему знамение, которое подтверждает истинность того, что он сообщает. Таков Аллах Субхану Тааля. Из-за Его благости, из-за Его мудрости, из-за Его милосердия, из-за Его любви учитывать уважительные причины и предъявлять довод, Аллах ни одного пророка не послал без того, чтобы не дал ему ая. Ая, то есть знамение, которое подтверждает истинность того, что он сообщает от Аллаха Субхана ва Тааля. Аллах Субхана ва Тааля говорит об этом во многих аятах Корана. Давайте некоторые упомянем. Сура Аль-Хадид. Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Лакад арсальна русулана бильбайинат, ванзальна маахуму аль-китаба валь-мизана лиякума ан-насу биль-кист». Мы послали посланников с бейинат, с ясными знамениями. И ниспослали с ними писания и весы, дабы люди придерживались справедливости. И сказал Аллах Субхану Тааля в суре Нахль, в суре Пчелы: «Вама арсальна мин каблика илля риджаля нухи илейхим». И мы посылали до тебя только людей, которым мы открывали откровение. «Фасалю ахля зикри ин кунтум ля таалямун». Спросите у людей знания, если вы не знаете. «Биль байинати ваззубур». Посылали мы их, то есть посланников, «биль байинат», с ясными знамениями и писаниями. Также Аллах Субхану Тааля говорит в суре Аль-Имран: «Каджаакум русулум мин кабри бильбайинат». К вам приходили до меня посланники с ясными знамениями. «Каджаакум русулум мин кабри бильбайинат, ва биллази культум». Уже приходили к вам посланники до меня с явными, очевидными знамениями и с теми знамениями, которые вы требуете, о которых вы говорите, то, о чем вы говорите. А вы убивали их. Вы убивали их. Почему вы убивали их, если вы правдивы, говорит Аллах Субхану Тааля? فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ. И если они называют тебя лжецом, то называли лжецами посланников до тебя. Они приходили с ясными знамениями, байинат, и с писаниями, и с разъясняющей книгой. И сура Фатир говорит: Аллах Субхану ва Тааля, «Ваюказзибука, факад кузибат русулу мин каблик». Если они тебя считают лжецом, то уже до тебя считали посланников лжецами. И говорит Аллах Субхану ва Тааля, «Ваюказзибука, факад кеззаба лазина мин каблим». Если они считают тебя лжецом, то считали лжецами те, которые были до них. «Джаатум русулум бильбайинати, вабиззубур, вабилькитабиль мунир». Приходили к ним их посланники с очевидными знамениями и с писаниями. И с разъясняющей книгой. То есть Аллах Субхану Тааля, кого бы Он ни послал из пророков, обязательно давал ясные знамения, которые подтверждают их истинность. Наименее явными из пророческих знамений, из знамений всех пророков, кажутся знамения, с которыми пришел Гуд, алейхиссалям. Так что его народ сказал ему: «Я Гуд, ма джитна бибайна, о Гуд, ты не принес нам ни одного ясного знамения». Так кажется, что его знамение из пророческих знамений менее явный. Но, несмотря на это, знамения, с которыми он пришел, доказательства, очевидно, это Аллах Субхану Тааля, с которыми он пришел, являются... относятся к самым ясным и очевидным доказательствам. На самом деле, эти знамения относятся к самым явным и очевидным доказательствам. На это Аллах Субхану Тааля указывает в Коране. Гуд обратился к своему народу со словами: «Инни ушхиду Аллаха вашхаду анни бариу мимма тушрикун». «Я призываю Аллаха в свидетели, и вы будьте свидетелями, что я отрекаюсь от того, что вы предаете Аллаху в сотоварищи». «Мимма тушрикуна мин дунихи факидуни джамиян сумма ля тунзирун». «Поэтому вы ухищряйтесь все вместе против меня и не давайте мне отсрочки». Ухищряйтесь все вместе против меня и не давайте мне отсрочки. «Инни таваккальту аля Аллахи рабби ва раббикум». «Я уповаю на Аллаха, Господа моего и Господа вашего». «Ма мин даббатин илля хуа ахизун бинасиятиха». «Нет ни одного живого существа, чтобы Аллах не держал его за чуб его». «Инна рабби аля сирати мустаким». «Поистине Господь мой, Он на прямой стезе». То, что сказал здесь Гуд, это из величайших знамений. Потому что один человек обращается здесь к огромному, великому народу с этой речью, с этим обращением. Не испытывая ропота, не испытывая страха, не испытывая малодушия, он полностью верит, он уверен в том, что он говорит. Не испытывая ни малейшего колебания. Это величайшее знамение. Он призывает, смотрите, вначале в свидетели кого? Аллаха Субхану ва Тааля. Свидетели того, что он отрекается от религии своего народа. От того, на чем они стоят. И это свидетельство человека, который верит в то, что он говорит. Он верит в Аллах Субхану Тааля, доверяет ему, опирается на Аллах Субхану Ва Тааля. И он сообщает своему народу, уведомляет его, что Аллах его покровитель и его помощник. И что Аллах Субхану Ва Тааля не даст им власти над ним. Второе, что он делает? Он призывает свидетелей их самих. призывает их свидетели открыто, явно. И открыто противостоит им здесь. И говорит, что он не причастен к их религии, к их божествам, которым они поклоняются, ради которых они или любят, или враждуют. То есть их валя, иль-бара, дружба, непричастность, любовь, вражда основана на чем? На приверженности этим их божествам. Они готовы жертвовать свою жизнь, свою кровь, свое имущество ради этих божеств, чтобы оказать помощь этим божествам. И он не боится и говорит им, что призывает их свидетелей того, что он отрекается от этого всего. Субханаллах. Они готовы ради этих божеств умереть. А он говорит, что отрекается от этого. И говорит, будьте свидетелями, открыто противостоит. Разве это не великое знамение? Потом подтверждает то, что он сказал дальше, показывая, насколько они ничтожны. Презрение к ним. Говорит, что если вы все вместе даже соберетесь, все-все, до единого, попытаетесь причинить мне какое-то зло, попытаетесь выместить свою злобу на мне как-то, отомстить мне, и при этом вы не будете откладывать, не будете давать мне никакой отсрочки, при всем при этом вы слабее этого. Субханаллах. Если вы будете прилагать все силы, чтобы причинить мне какое-то зло, вы останетесь со своей злобой и не сможете удовлетворить ее, потерпите неудачу, вернетесь ни с чем. Говорит им это. Разве это не чудо? Разве это не величайшее знамение? Потом он свой призыв подтверждает наилучшим образом и разъясняет то, что Аллах, Субхана ва Тааля, Всевышний Господь, Его Господь и их Господь, что чубы всех людей в руке Аллаха Субхана ва Тааля. Он есть его покровитель, он есть его защитник. Он, который оказывает ему поддержку, помогает ему. И он, аля сират и мустахим, он на прямой стезе. Раз он на прямой стезе, он справедлив. Значит, он не оставит без поддержки никогда того, кто уповает на него, кто верит в него. Аллах не даст возможность врагам злорадствовать над таким человеком. И Аллах не будет на их стороне против такого человека. Потому что его прямой путь, на котором он, прямая стезя, на которой он, в своих словах и в своих действиях, не допускают этого. Здесь, в этой речи, дальше, она подразумевает, что если Аллах Субхану Тааля на прямой стезе, значит Аллах Субхану Тааля отмстит тем, которые уходят с этой стези, уходят от Аллаха. Те, которые поступают наперекор этому прямому пути, и Аллах Субхану Тааля посылает таким свою кару и свое возмездие, потому что сиратуль мустаким, прямой путь, на котором Аллах Субхану Тааля, это справедливость. А справедливость подразумевает отмщение людям многобожия и преступникам, и наоборот помощь угодникам Аллаха и его посланникам против их врагов. Аллах Субхану ва Тааля уничтожит врагов-посланников и сделает преемниками на земле других людей. И это никак не повредит ему. Аллах Субхану ва Тааля, он стоит над всем охранением своим и заботой своей, и управлением, и учетом всего. Какой аят, какое знамение, какое доказательство, какой довод лучше, чем доводы, чем знамения пророков, чем их непреложные доказательства. И это есть свидетельство от Аллаха Субхана ва Тааля в их пользу. Свидетельство от Аллаха в их пользу для рабов, которое разъясняет Аллах наилучшим образом рабам, делает для них явным словами своими и действиями своими, дабы они уверовали в пророков. И в достоверном хадисе от пророка, алейхиссалату вассалям, сказано: «Ма мин набийин мин аль-анбия, илля вакад утия мин аль-аят, ма амана аля мисли аль-башар». Не было ни одного пророка без того, чтобы ему не давалось от Аллаха такое знамение, которое заставляло людей веровать в него. «Ваиннама кана лази утиту вахьян аухаву Аллаху илейх». А то знамение, которое дано мне, это откровение внушенное мне Аллахом, открытое мне Аллахом, фа-арджуна куна аксарум табиан йаум аль-кияма. Я надеюсь, что я буду иметь больше всего последователей, чем все другие пророки в судный день. Хадис, который передали оба имама, Бухари и Муслим. Из имен Аллаха Субхану Тааля мы знаем имя Аль-Му'мин. Одно из имен Аллаха Аль-Му'мин. Одно из значений этого имени – тот, который подтверждает правдивость. То есть он подтверждает правдивость правдивых, давая им подтверждение, свидетельство их правдивости. Он, который подтвердил правдивость своих пророков и своих посланников в том, что они донесли от него. И Аллах засвидетельствовал, что они правдивые, дав им различные доводы, указания через свое предопределение, через свое сотворение. Эти указания подтверждают правдивость пророков. Аллах Субхану Тааля сообщает, а сообщение Аллаха – это правда, это есть истина, что обязательно Он своим рабам показывает такие знамения в мироздании или в самих рабах, которые разъясняют людям, что то, что Он открыл своим пророкам, это есть истина. Аллах Субхану Тааля говорит в суре Фуссилят: «Санурихим аятина филь афаки ва фи анфусихим». Мы покажем им знамения в мироздании, в них самих, хатта йатабайяна лахум аннаху аль-хак. Так что станет ясно им, что он, то есть Коран, есть истина. Речь идет о Коране, потому что до этого Аллах Субхану Тааля говорит: «Куль араитум ин кана мин индиллахи сумма кафартум би». Скажите, посмотрите, а если он, то есть Коран от Аллаха, вы потом проявили неверие в него, потом говорится эти слова, мы покажем им знамения, которые заставят их понять, что Коран истина. И потом Аллах Субхану Тааля говорит: «Авалам якфи би раббик аннаху аля кулли шейин шахид». Разве недостаточно того, что твой Господь, Он над каждой вещью свидетель? Смотрите, Аллах Субхану Тааля свидетельствует в пользу своих пророков. Во-первых, своими словами. И говорит, что то, с чем они пришли, это есть хак, есть истина. И обещает в своих словах показать рабам знамение Аллаха в виде его действия. То есть он сотворит знамения, которые также подтвердят то, что говорят пророки. А потом, смотрите, здесь Аллах Субхану Тааля упоминает, внимательно, упоминает такое подтверждение, такое свидетельство от себя, которое является величественнее, чем то, что сказано до этого. Свидетельство мощнее, чем то, что сказано до этого. А это то, что Аллах, Он наблюдатель, свидетель над каждой вещью. В этих аятах в суре Фуссилят сказано, что Аллах Субхану Тааля подтверждает, свидетельствует в пользу своих пророков. Каким образом? Во-первых, в своих словах Аллах Субхану Тааля говорит, что то, с чем они пришли, это истина. Это подтверждение. Второе, Аллах Субхану Тааля здесь обещает показать знамение. Это знамение его в мироздании. Он создает действия его Аллаха Субхану Тааля, которые подтверждают также правдивость пророков. Второе свидетельство от Аллаха Субхану Тааля. А третье свидетельство от него заключается в чем? Сказано, разве им недостаточно, что их Господь свидетель о каждой вещи? То есть Аллах Субхану Тааля, Он видит все. Он слышит все. Он свидетель всего в подробностях. То, что Он свидетель всего, все видит и за всем наблюдает, это величайшее подтверждение правдивости пророков, истинности этого Корана. Из имен Аллах Субхану Ва Тааля имя Аш-Шахид, свидетельствующий, тот, который свидетель всего и наблюдает за всем. То есть ничто не может скрыться от Аллаха, ускользнуть. Мельчайшая частица на земле или в небесах не может ускользнуть от Аллаха Субхану Тааля, от Его свидетельства, от Его знания. Он наблюдает за всем, знает все в подробностях. Знает все в подробностях. Это имя Его Аш-Шахид. Поэтому здесь, в этом аяте, указывается на то, что правдивость пророков подтверждается посредством имен и атрибутов Аллаха Субхану Тааля. Из его имен и атрибутов имя Аш-Шахид. Аллах наблюдает за всем. Аллах наблюдает за всем. Разве этого уже недостаточно как подтверждение того, что если он говорит от имени Аллаха, значит, это так и есть. Аллах все видит, потому что Аллах свидетель всего. То есть, какое доказательство правдивости пророка? Во-первых, слова Аллаха, субхана ва та'аля. Хорошо? То есть, аляят аль-каулия. Словесные аяты. Во-вторых, это что? Аляят аль-уфукия. В мироздании творения знамения Аллаха, субхана ва та'аля. Те, которые связаны с людьми. То есть, действие Аллаха, субхана ва та'аля, его творение. Это в качестве довода. И потом что? В качестве довода имена и атрибуты Аллаха Субхану Ва Та'аля. То, что Он свидетель о каждой вещи. Кто-то скажет, да, подтверждения и доводы в виде слов Аллаха Субхану Ва Та'аля мне понятны. Доводы в виде творений Его, сотворенных знамений, тоже мне понятны. Но как доказывается правдивость пророков и писаний через имена и атрибуты Аллаха Субхана ва Та'аля? Это вещь, которая мне непонятна и неизвестна. До этого мне никто об этом не говорил. Что ответить этому человеку? Разбор этого вопроса, иншаллаху та'аля. То, с чего мы начнем, биизни ллахи та'аля, следующее занятие. Ва саллаллаху алейхи ва саллям аля Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллахи раббиль аламин. Ва джазакумуллаху хайран.